Интерлюдия 28. Япония, Минато-но-Дзию, Коричневый квартал, Сакурай, Камнепад, Хиратсуги, Три тени, Тануки и Хакурю, Линлияо. «Мы теряем свои позиции», — Хиратсуги озабоченно сверился с записями. «Причем это не стечение обстоятельств, нас целенаправленно давят». «Ты мне прям луну показал!» Огрызнулся Аябун коричневого квартала Сакурай по прозвищу Камнепад, один из самых сильных предводителей в Минато-но-Дзию. К сожалению, только один из. Доказать совету кварталов ничего не получилось. Похоже, Ташиги заранее сговорился с зелеными. Я даже бросить вызов этому пню трухлявому не успел. Раны демона были довольно поверхностными. Впрочем, бои насмерть были на совете редкостью. Однако, проигрывая в грубой силе, Ташиги всегда умудрялся нанести такие неудобные раны, что исход боя, будь он доведен до конца, был понятен даже клиническому идиоту. Твердолобые и впадающие в раж убийцы на месте Аябуна не задерживались. Никому не интересно было после каждого решенного вопроса выбирать нового лидера. Итак, доступ на территорию контроля других кварталов нам не открыли. «Даже с тем пакетом предложений, что мы выставили», — утвердительно подытожил Три тени, глядя, как его шефа перебинтовывают, точнее, меняют обмотки, которые он постоянно носил под одеждой, на неокровавленные и целые. «На Хоккайдо соваться нет смысла, там нет своего источника и почти нет диких Аякаси. Наша зона истощилась, потому что красные отрезали нас от пути естественной миграции духов с востока и юга. А разумным обычно хватает мозгов не соваться в нашу зону. Доказать, что бойцы Камелии сами приторговывают налево, тоже, как я понимаю, не получилось?» — поинтересовался Хакурю Лин. «Не получилось». Камнепад тяжеловесно сжал и разжал кулаки. «Более того, они, кажется, действительно не приторговывают». «Скорее всего, просто не могут поймать живьем», — презрительно фыркнул Хиротсуги. «На месте жрут. И все дела. Заодно и раскачка для ташиговского мяса. Толпа слабаков с мечами». «Скорее всего», — пожал плечами Аябун. «Ташиги, правда, задвигал речь на тему пользы внутреннего самосовершенствования, и среди этих баранов не нашлось ни одного козла, чтобы прервал его, лицемерные ублюдки». «Внутреннее самосовершенствование — вещь полезная», протянул советник по экономическим вопросам. «Особенно, когда класс добычи, приносящий сколько-нибудь ощутимый эффект, становится выше твоего собственного. Нам жрать себе подобных не имеет смысла. И камелии тоже. А красному мясу на его месте я бы тоже запретил каннибализм. Во-первых, так и до внутренней резни недалеко. Во-вторых, они скорее убьются, чем выделят сильнейших из этой серости. А в-третьих, мясо и должно быть слабым, иначе его не пошлешь затыкать дыры. Однако дыры, как ты выразился, они затыкают вполне успешно. И главное, урод умудрился выждать и подгадать именно тот момент, когда у него этого расходного материала наберется достаточно. Шимата. В мире всплеск активности источников, а мы сидим на голодном пайке». «Заткнитесь, оба!» Сакурай, до того мрачно о чем-то размышлявший, тяжеловесно взмахнул рукой. Только воздух свистнул. «От того, что мы мелем в разговоре кости врагу, ничего не изменится. Я без вас знаю, кого подозревать в тех сраных провокациях, когда Круг прислал девчонку Джингуджи на зачистку нашей зоны. Я без вас знаю, что повторно запустить нашу ферму с раскормкой неразумных друг другом не выйдет, даже если мы наловим и привезем дичь из другого места, не считая того, что это будет безумно дорого. Красные просто повторят трюк, и все. Действовать надо. Кто мне скажет, как?» «Давить надо было эту суку малолетнюю», — пробурчал в сторону Хакурю и закономерно схлопотал кулаком по морде. «Я ослышался? Или ты действительно сейчас усомнился в моем решении?» Нехорошо оскалился Камнепад, разглядывая стонущего подчиненного. «Молчишь? Ну хорошо, будем считать, что ослышался. Ладно, твое предложение, советник». «Нам надо захватить и продать одного из магов Круга, босс», — — невозмутимо ответил Тануки. «Это была типа шутка?» — недоверчиво поднял бровь Аябун. «Нет, это продуманный план. Ваш план, господин». «Мой план — сунуть голову в петлю и подставить гавань?» Еще более удивился Сакурай. «Никогда не замечал за собой столь глупых суицидальных намерений». «Никакой подставы не будет, если на деревню не будут указывать следы либо оставленные улики», — пожал плечами Хирацуги. «Кстати, это не так уж сложно сделать. Основная сложность — выбор и качество добычи. Ее должно хватить». «Кажется, понимаю», — покивал забинтованный Громила. «Ценность тушки экзорциста не столько в магии, которая в ней, а и в том, что много кто захочет отведать мясца мага-круга, так сказать, в целях насладиться местью. Я прав?» «Истинно так», — поклонился советник. «Устроим аукцион, оповестим заинтересованных лиц и снимем навар. Самое интересное, нам не надо ловить сильную добычу. Достаточно словить родовитую, и так, чтобы на нас не подумали». «Хм, дерзко, как раз в моем стиле», — покивал своим мыслям Аябун. «Ты прав, хорошая идея. Осталось только правильно выбрать жертву. Ну, я думаю, я опять же сделаю правильный выбор». «Конечно же, шеф», — поклонился Хироцуги в спину, довольно возвращающемуся в свои апартаменты Сакураю. «Можно было еще тогда просто поймать девчонку и сделать то же самое». Хакурю, благоразумно пребывающий в нокдауне, сразу же очнулся, как только угроза миновала. «И заполучить на подконтрольную территорию 150 магов, просеивающих каждую песчинку, и пару-тройку боевых семерок, которые могут Сая завалить, нашли бы все равно». «Может, и не нашли бы». «Может быть», — эхом откликнулся советник. «Если бы не Амакава, это с которым махались песики камелии и отгребли», — уточнил Лин Лияо и, дождавшись кивка, продолжил. «Так вроде бы этот клан сейчас полумертвый. Напасть на нас сил не хватит. Вон, даже Ташиги, хоть и трусливая красная задница, что-то там у них на клановой территории хорошо так поджег. И никакого ответного привета не получил, что интересно». «Дурак ты, Лин, и вопросы у тебя дурацкие. Амакава — приручатели демонов. Им служат Аякаси-ренегаты». «И что?» «А то, что через них шестой клан держит контакт с Кагегакуры. С этим подвалом Низуми? Не смеши меня. Вот уж кто точно будет держаться в стороне. Да они первые узнают, что этот Аякаси замазался и просто на порог не пустят». «Да. А слухи, что Амакава собственное поселение демонов собирает? Без клятвы, обрати внимание. Тебя никак не напрягает?» «Да то же самое делает, что мы. Заманивает доверчивых идиотов и скармливает своим прирученным. Наверняка там одни слабосилки. Ну, может, есть пара-тройка ребят посерьезнее. Кто-то же напинал диверс-группе красненьких». «В любом случае, Джингуджи, даже и принцесса — плохой вариант для аукциона». Решил не доказывать самоочевидное собеседнику. Хочет игнорировать предупреждение, пусть его. 150 лет истории — фигня. Сильных и, главное, богатых врагов они просто не нажили. Или те не переродились еще. Надо брать с хорошей родословной. Только нет Цучимикада. Вот эти точно найдут. Это при условии, что мы вообще сможем взять барьерщика. Порошочки аптекаря всегда срабатывают. Растянул губы в улыбке, демонстрируя нечеловеческие зубы Хакурюлин. Без гарантии. Опять же, до старшей семьи у нас руки коротки дотянутся. И вообще хоть до кого-то, хотя бы несущего кровь первого клана, а не просто по названию. Недостаточно дорогой лот. «Можно того же Амакава спеленать?» — предложил главарь охотников. «Что укажет напрямую на Дзию?» — хмыкнул Хирацуги. «Скажем дружно спасибо Ташиги. Опять же, я тебе уже говорил, что в землях шестых сейчас что-то странное творится. Остались Якаин и Кагемимори?» — сделал нехитрый вывод Лин. — «Якаин мы просто не найдем», — усмехнулся советник. — «А если даже найдем, вряд ли успеем обрадоваться. Про встречи с ними даже слухов почти не ходит». — «Значит, Кагемимори?» — сделал вывод боевик. — «Которая из старшей семьи послабее, как ее там, Хисузу?» — «А у тебя мозги работают», — похвалил Хирацуги, второго ближника Эйабуна, и зашагал к резиденции босса. «Я передам Саю твою выкладку в качестве твоей реабилитации, пока он тебя не прибил от избытка чувств». Только через минуту до Хакурю дошло, что если план сорвется, крайним при такой постановке вопроса окажется именно он. Вот Тануки, хитрая жопа. Впрочем, если план сорвется, им всем не поздоровится. Еда в живом состоянии нужной силы, товар, если не штучный, то сильно мелкооптовый. Не хватит расплатиться за свою долю в Либерти, так из нее и вычтут стоимость обслуживания в счет тех, у кого денег и возможностей хватило. Что босс за это со своими ближниками сделает, не хотелось даже думать. Кроме того, если все удастся, он окажется обласкан большей долей наград, чем осторожный и хитроумный енотовидный. Как удачно у круга начались проблемы. Еще лет 5 назад такой фокус оказался бы за гранью риска. Там, где не помогают маги, самые обычные собаки и прочесывание армейскими ротами, бывает, дает потрясающий результат. Главное убедить всех, что принцесса-зеркальщица погибла, нарвавшись на какую-то сильную тварь. Вот и следы замаскируем. И все будет зашибись. Вот что-что, а приманивать толстых неразумных Лин Ляо умеет хорошо. Остается только найти кандидата и аккуратно провести в земли клана, чтобы не испытывать проблемы с рулеткой выбора исполнителя для заданий от круга. И убедить босса не пытаться провернуть такой фокус еще раз через год-два, а то странным совпадением заинтересуются те же Цучимикада и привет. Неписанные правила надо соблюдать. Оно это, спокойно жить помогает. Сделать подлянку Ташиги с его мясцом все равно будет необходимо, после того, как насущный вопрос решится.